«Это невозможно», — быстро проговорил Нерич. «Глупости. Разве тебя больше устраивает виселица?» Разговор превращался для Нерича в пытку. Он чувствовал, как холодеет его сердце, как дрожь охватывает тело. И он решился. «Я согласен». Обермейер поднялся с кресла, подошел к Неричу и положил руку на его плечо. «Разумное решение». И, не скрывая иронии, добавил: «На твоем месте я поступил бы так же». Он помедлил, раздумывая. «Не сомневаюсь, у тебя рано или поздно пробудится профессиональный интерес к тому, каким образом конверт с письмом попал в мои руки. Могу рассказать теперь же». Он подошел к стенному шкафу и открыл обе дверцы. На Нерича пахнуло горьковато-кислым запахом, который он ощутил, проснувшись сегодня утром. «Сегодня ночью я был твоим соседом и по мере сил помог тебе хорошенько уснуть. Слышишь запах? До сих пор еще не выдохся. Стенку в шкафу, действуя умело, можно раздвинуть и опять сдвинуть. Понял? Познавай ремесло. И не унывай. Ты проиграл, но ты и выиграл. В этом ты скоро убедишься. Оставайся моим другом и всегда желанным гостем». Обермейер взял портфель и двинулся к выходу, но у дверей задержался. «И вот еще что, друг, в твоей квартире в одной из комнат картины висят. Одна из них — копия вокзала Сен-Лазар в Париже, Мане. Она мне всегда нравилась. За нею я установил микрофон. Убери его оттуда. А второй убери из спальни, он под карнизом над портьерой. Теперь микрофоны не нужны. Доверие друг другу мы восстановим на новых началах. Будь здоров». Толкнув дверь ногой, обермейер вышел. Нерич несколько минут стоял неподвижно, глядя вслед ушедшему разведчику. Так вот каков Морец Обермейер, человек, с которым он дружил, которого в трудную минуту сужал деньгами. Морец был известен в университете не своими успехами в науках, а умением искусно драться на рапирах и стрелять из пистолета. Об этом красноречиво говорили два шрама, следы ударов, нанесенных ему противниками, один на носу, другой ниже левого уха. Он и теперь сохранил былые привычки, ежедневно, как правило, выпускал обойму патронов в мишень, тренированной рукой, вгоняя одну пулю в другую. Вначале Обермейер решил стать врачом, но, проучившись 2 года на медицинском факультете и не проявив никаких способностей, перебрался на юридический. По окончании университета Обермейер как юрист не прославился, и о роде его занятий ходили самые разноречивые слухи. И только в оценке характера Обермейера люди сходились в одном. Обермейер хорошо владел собой, мог сделать вид, что не помнит обиды, но обида всегда торчала острой занозой в его сердце. Обид Обермейер не прощал. Он любил из-под тишка подставлять ножку людям, даже своим друзьям, и проделывал это с большим удовольствием. И вот Обермейер поймал в ловушку Нерича. Нерич, сын помещика, входил в жизнь легкой походкой, по дороге, протаренной богатым отцом, без лишней затраты сил, без тревог и волнений, не заботясь о куске хлеба. В зрелом возрасте он был твердо убежден, что если есть люди умнее его, то этих людей не слишком много. Он относил себя к числу натур непосредственных, одаренных, страдал от избытка тщеславия и жил в плену собственного непомерного честолюбия. Легко взбирался он по ступенькам жизни. Карьера его складывалась счастливо, и вдруг все погибло. «Пистолет!» — мелькнула отчаянная мысль. Он ощупал пистолет в кармане. «Уйти от позора! Не станет меня, и всему конец!» Но страх смерти тотчас же погасил эту мысль. «Есть же какой-нибудь выход, не может не быть!» Нерич подошел к окну и распахнул его настежь. В комнату ворвался свежий воздух, шум городской жизни. Августовское солнце заливало ярким светом оживленные пожичи. Пенилась и плескалась жизнь, обещая новые радости, удачи, счастье. Глава 4. Божена Лукаш сидела у окошка номер 3 в зале главного пражского почтамта. Она обслуживала клиентов, получающих письма до востребования. Здесь впервые и увидел ее Нерич. Большие голубые глаза, ясные и вдумчивые, так выразительно смотрели на Милоша, что он невольно задержался у окошка. Он делал вид, что рассматривает почерк на конверте. Это было единственное письмо, адресованное ему до востребования. Как разведчик, Нерич не пользовался таким видом корреспонденции. И вряд ли когда-нибудь ему снова пришлось бы обратиться к девушке с вопросом: «Нет ли мне письма, барышня?» Нерич раздумывал над тем, как бы ему познакомиться с девушкой с почтамта, и нашел такой способ. Нужно, чтобы на его имя до востребования приходило побольше писем, а для этого он должен сам себе писать и отправлять письма. Приключение было безобидным и походило на шутку. Второе письмо Нерич получил через 2 дня и на этот раз заговорил с девушкой. Бажена учтиво отвечала на вопросы клиента и один раз даже улыбнулась. Письма стали приходить через день, а потом ежедневно. Нерич уже с усилием подбирал фамилии и адреса своих так называемых корреспондентов и подолгу трудился над конвертами, стараясь поискуснее изменить свой почерк. Впрочем, необходимость в такой кропотливой работе вскоре отпала. Он ближе познакомился с девушкой и узнал, что ее зовут Бажена Лукаш. В один из теплых весенних дней Милош умышленно опоздал и подошел к почтамту в ту минуту, когда Бажена уже уходила с работы. Как всегда в последнее время, сегодня тоже было письмо. Бажена, будучи девушкой любезной, вернулась в контору и принесла письмо. Нерич рассыпался в благодарностях и добился согласия Бажены проводить ее до дому. Так повторялось несколько дней подряд, а потом и опоздания стали не нужны. Получая свои письма, Милош уславливался с Баженой о встрече. Они бродили по вечерней Праге, заходили в кинотеатр и смотрели новые фильмы. Часами болтали, прогуливались по набережной Вултавы, шутили, смеялись. Их встречи участились, и чем чаще они бывали вместе, тем больше нравилась Миричу Бажена, тем радостнее было для него ожидание весенних вечеров, которые он проводил с нею. Он чувствовал, что влечение его к девушке не похоже на все, что он испытывал и переживал раньше. Его последнее увлечение, Эльвира, было совсем другого порядка. Эльвира казалась ему красивой, и только эту красоту, броскую и вызывающую, он видел в ней. Она обаятельно улыбалась, умела быть веселой, грустной, восхищенной, влюбленной, разочарованной. С нею было интересно проводить время. Но что-то искусственное, механическое чувствовалось во всем этом, и не раз, видя танцующую Эльвиру, он мысленно называл ее хорошо выдрессированным животным. И это красивое животное ему нравилось. Он догадывался о похождениях Эльвиры, знал о ее связи с Голуской, но она всегда ловко умела убедить его в своей верности ему, Милошу, и он давал себя убедить и прощал ей прошлое. Одно время Меричу казалось, что он любит Эльвиру. Он каждый вечер просиживал в кабаре в ожидании ее выступлений, часами ждал ее у подъезда, ревновал ее к посетителям и даже к музыкантам из оркестра, следил за каждым ее шагом, движением, улыбкой, упрекая в каждом поступке, казавшемся ему подозрительным. Но чем больше безумствовал Милош, тем смелее вела себя Эльвира. Поклонники не отходили от нее, и она не гнала их. Она говорила о них Неричу: «Мои старые друзья, мои деловые знакомые». Милош пытался уличить ее во лжи, но даже явные свои измены она изображала как шутку, как желание вызвать в нем ревность. Нерич жил с постоянной болью в сердце. Он сознавал нелепость и унизительность своего положения, но не мог отказаться от Эльвиры. Постепенно влюбленность его потеряла остроту, он свыкся с положением одного из друзей. И вот, наконец, Бажена, светлая, одухотворенная Бажена. В ней не было ни лживости, ни лицемерия, ни искусственности. В своей милой простоте она была непосредственна и ясна, и, конечно, сразу почувствовала, что Нерич интересуется ею. Не допытываясь причин, Бажена постаралась придать их встречам дружеский оттенок. Рассказы Нерича увлекали ее, он так много знал, так много видел, он казался ей человеком незаурядным, если не выдающимся, а Нерич любил и умел рассказывать. Бажена готова была часами безмолвно сидеть рядом с ним и, слушая его, следить за тихими водами Вултавы.